Дорогие друзья, мы с вами начинаем очередную лекцию, 26-ю, в цикле «Истории России XIX века». Читаем эту лекцию 4 марта 2021 года. Эта лекция первая из двух, посвященная религиозным проблемам русского общества эпохи Николая Павловича. Эту лекцию я назвал «Борьба за русскую Библию». Мы сейчас, когда держим в руках так называемый синодальный перевод, иногда его за что-то поругивая, я и сам иногда в чем-то вижу ошибки синодального перевода и неверности, хотя отмечаю прекрасный язык, которым переведена Библия на русский язык. Это как раз язык золотой эпохи русской литературы, золотого века русской культуры. Мы забываем, что этот синодальный перевод есть один из даров великих реформ. Вот как раз сегодня, 4 марта, соответственно, 19 февраля по старому стилю, мы отмечаем 160-ю годовщину подписания указа о великих реформах, освобождающих крестьян от крепостной зависимости. Это была первая в ряду великих реформ, но не менее в некотором смысле значимой было и решение императора Александра II о завершении перевода и издании русской Библии. Синодальная Библия – это как раз тоже одна из великих реформ. Не кощунственно ли ставить великое освобождение крестьян и издание книги в один ряд? Нет, не кощунственно. Для Германии Лютеров перевод Библии ознаменовал становление современной германской нации. Для нас, к сожалению, перевод Библии на русский язык был настолько поздним, что нация уже успела сформироваться в своем отстранении от Слова Божьего. Люди считали себя верующими, православными, церковными, но никогда не открывали Священного Писания. Даже образованные, интеллигентные люди. Я помню одного моего друга, пожилого русского эмигранта, сына эмигранта первой волны. Он церковный староста в одном из европейских городов православной церкви, и он мне уже на восьмом десятке радостно говорил, что он начал читать Евангелие, какая это глубокая книга. «Как же», – спросил я его, – «неужели вы раньше никогда не читали Священное Писание?» Нет, у нас это было не принято. И вот почему это было не принято и к чему это привело, об этом мы сегодня и поговорим с вами на лекции. Полной противоположностью к делу Александра, который как раз стремился сделать Библию доступной для всех, стала, в конце концов, религиозная политика его брата, императора Николая Павловича. Напрасно надеялся старший брат, что его, не обремененный грехами преемник, а помните, как корился за грехи император Александр, справится, опираясь на поддержку архиепископа Филарета Дроздова с оппозицией церковных реакционеров и продолжит дело христианского просвещения русского общества. Это была любимая и важнейшая идея Александра, но, увы, все вышло иначе. Вы помните, что Библия на понятном людям языке была важнейшей идеей Александра после его собственного обращения к вере в августе 1812 года, как раз благодаря Священному Писанию, которое ему дал во французском переводе, между прочим, князь Александр Николаевич Голицын. И этот же князь Александр Николаевич Голицын 6 декабря 1812 года, уже после обращения Александра, основывает Российское библейское общество, почетным членом которого тут же согласился быть государем. Об этом подробно я рассказываю в одной из предыдущих лекций, не помню, в 12-й или 13-й, но я напомню сейчас здесь главные моменты. «Я с удовольствием принимаю место среди членов библейского общества», пишет император Александр 15 февраля 13 года князю Голицыну из военного лагеря под Калишем. «И дает свой единовременный взнос обществу 25 тысяч рублей и определяет ежегодную пенсию обществу в 10 тысяч рублей от себя». Естественно, богатые люди, тот же князь Голицын и другие, давали свои немалые взносы. Правила русского библейского общества предполагали способствование к приведению в России в большее употребление Библии, без всяких наоне примечаний и пояснений. Обитателям российского государства заставлять Библии на разных языках за самые умеренные цены, а бедным без всякой платы. Снабжать всякое христианское вероисповедание библиями тех самых изданий, которые почитаются исправнейшими. Доводить Библию до рук азиатских в России народов, из магометан и язычников состоящих, каждому равномерно на его языке. Таковы были принципы. В работе библейского общества принимали участие высшие представители всех христианских конфессий Российской империи. Очень многие христианские ученые, как мы бы сейчас сказали, библеисты. В конце 1817 года была издана 10-тысячным тиражом первая славяно-русская билингва Четвероевангелия. Печатали в два столбца. Слева славянский, справа русский текст. В 1819 году вышло третье издание этого славяно-русского Четвероевангелия. В 1820 году весь Новый Завет на русском и на славянском языке. В январе 22 года псалтирь на русском языке. В 1823 году выходит краткий катехизис митрополита Филарета Гроздова на русском языке. В 1824 году было отпечатано пятикнижие Моисеева в русском переводе с масорецкого еврейского подлинника. Одновременно библейское русское общество осуществляет переводы священного писания на другие языки и наречия Российской империи. В том числе, несмотря на протесты римской курии и на польский язык. Всего за 10 лет издательской деятельности 1814-1824 российским библейским обществом было издано и приобретено для распространения 705 тысяч экземпляров книг на 43 живых языках, в том числе 448 109 экземпляров книг Священного Писания, в том числе 40 тысяч экземпляров Нового Завета на русском языке. Для распространения книг и иной деятельности общество создает по всей империи 89 региональных отделений. Эти тиражи невероятны для тогдашней России. Как вы помните, литературные журналы в самой лучшей ситуации издавались тиражом в 5000 экземпляров, а обычно это было 300-500 экземпляров. А здесь речь идет о сотнях тысяч экземпляров. К 1823 году общество библейское отчиталось об издании, переводах и распространении книг Библии на следующих языках: армянском, греческом, грузинском, калмыцком, карельском, латышском, молдавском, монгольском, немецком, персидском, польском, русском, самогитском, жамайтийском, часть Литвы, да, славянском, татарском, татаро-турецком, то есть азербайджанском, финском, французском, черемисском, чувашском, эстонском на двух диалектах – ревельском и дербском. Обо всем этом мы подробно рассказывали в лекции, посвященной религиозной политике Александрова царствования, двойное министерство князя Голицына. Бунт митрополитов в мае 1824 года, объявивших деятельность общества и возглавлявшего его в России князя Голицына масонским и антиправославным, заставил императора передать библейское общество в ведение русской церкви, а своего друга князя Голицына уволить с поста министра духовных дел и народного просвещения. Новым министром просвещения был назначен адмирал Александр Семенович Шишков. Старый адмирал, когда он был назначен, ему было 70 лет, он 1754 года рождения, был равнодушен к вере, но и он, и созданная им беседа, литературное общество, были ревнителями высокого славяно-русского языка и лютыми ненавистниками языка простонародного, вульгарного и площадного, как они его сами называли, а это был обычно разговорный русский язык, на котором в то время писали Карамзин и Арзамасы, в том числе и Александр Сергеевич Пушкин. Шишков понимал, что чтение Библии на простонародном языке окончательно вытеснит из литературы язык славянский, столь любимый им, поскольку Библию, в отличие от произведений Карамзина и Пушкина, будут читать все владеющие грамотой русские люди. Министр народного просвещения отправляет новому императору свои записки против библейского общества, которые дважды подавались императору Александру, но так и остались без ответа. То есть уже после своего назначения в 1824 году Шишков дважды отправлял записки императору Александру о запрещении деятельности библейского общества, но они остались без ответа. Эти записки были найдены в бумагах митрополита Киевского Евгения Болховитинова и опубликованы знаменитым церковным историком, академиком Императорской Российской Академии Наук, тайным советником Илларионом Алексеевичем Чистовичем. Его книга «История перевода Библии на русский язык», впервые изданная в Петербурге в 1899 году, очень-очень интересна. Откровенно высказать свои резоны императору Александру, а потом Николаю, Шишков не решился. Он не решился ему сказать, что русский язык плох, славянский хорош, и чтобы славянский не был вытесненным русским, давайте не издавать Библию. Он не мог так сказать, он побоялся так сказать, постеснялся так сказать. И он прибег к любимому среди русских обскурантов средству – запугиванию властей, революцией и масонским заговором. Разве сейчас поступают не так же? Адмирал Шишков писал императору: «Библейские общества в разных частях Европы, Азии и Америки, имея непосредственную связь, частые между собой сношения и руководствуясь одним и тем же духом, представляют какое-то всемирное сословие, вовсе не зависящее от различия наций, вероисповеданий их, правления, обычаев и нравов, какое-то странное и неслыханное явление в политическом отношении. Адмирал или забывает, или не знает, что таким неслыханным явлением в первую очередь является сама Церковь Христова, по определению единая и вселенская, и что Господь велит ученикам научить все народы, невзирая на различия в их правлении, вероисповедании, обычаях и нравах. Шишков, как и много поколений его последователей, вплоть до сего дня пытается, ссылаясь на культурную и историческую инаковость России, отделить ее китайскую стеною от всего мира и действовать на русской земле без оглядки на мировое общественное мнение. «Не лезьте со своим уставом в наш монастырь», – объявляют миру такие почвенники. «У нас все иное, иная культура, иная цивилизация, вашим умом нас не понять, аршином общим не измерить». Шишков, скорее всего, никогда не читая Священного Писания и не имея опыта духовного переживания при вникании в библейский текст, пугает, распространяя повсюду Библию и поставляя за правило всем и каждому читать ее без истолкований, примечаний и рассуждений, оно, то есть библейское общество, достигало постоянной цели своей – вселить в людей равнодушие ко всякой вообще религии. Потрясающее, да, суждение. В походе Шишков упоминает масона Николая Ивановича Новикова, который просил у Екатерины II соизволения печатать Библию за свой счет, то есть за счет Новикова, и продавать ее всем желающим по крайне низкой цене. Спрашивается, возмущается министр, какое другое мог он иметь намерение, принимаясь такой ревностью за дело, совершенно для него чуждое, как не потрясение православия в самом основании. И это о том Новикове, которого, проэкзаменовав по указанию властей в 1786 году, митрополит Платон Левшин нашел образцовым христианином. Почему же общедоступная русская Библия должна, по мнению Шишкова, потрясти православие в России до основания? Адмирал, скорее всего, с чужих слов объясняет. При всем необузданном и, можно сказать, всеобщем наводнении книгами Священного Писания, где найдут место правила апостольские, творения святых отцов, деяния святых соборов, предания, установления и обычаи церковные, одним словом, все, что доселе служило оплотом православию. Все сие будет смято, попрано и неспровержено. Всякий сделается сам себе толкователем Библии и, образовав веру свою по собственным понятиям и страстям, отторгнется от союза с церковью. Сначала породятся расколы и ереси, а когда они до чрезвычайности размножатся, то место их заступит совершенное равнодушие ко всему тому, что 18 веков признавалась священным. К этим мыслям министра народного просвещения вполне относятся слова самого Иисуса Христа, обращенные к саддукеям: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей». Дело в том, что деяния соборов, апостольские правила изучались и изучаются богословски образованными людьми. Это, так сказать, высшее церковное образование. Установления и обычаи церковные перенимаются в самой церковной жизни и объясняются катехизисами. Но Священное Писание предназначено для каждой верующей души. Слова Иисуса Христа, апостолов, пророков непосредственно образуют душу христианина, питают ее истиной духовной. «Злое заблуждение мужа истинного – не знать Писания», утверждал еще в первые века христианской проповеди Авва Евагрий Понтийский, 4 век после Рождества Христова, как раз один из тех святых отцов, о достойном месте которых в православной жизни так пекся министр. Ну что адмиралу Шишкову до мнения древних пустынников? В отличие от просвещенческого пафоса естественной разумности человека, он предполагает найти в своем венценосном адресате, сначала Александре, потом Николае, абсолютистское недоверие к человеку, к его способностям и силам. Он пытается убедить православного императора, что, читая Слово Божие, его подданные придут к неверию и равнодушию ко всему, что считалось 18 веков священным. Как глупы были большевики, сжигавшие в 20 веке Библию и прятавшие ее в спецхраны. Лучше бы они обратили внимание на рецепт старого адмирала. Они намного быстрее добились бы своей цели – насаждения в обществе равнодушия ко всему священному, если бы каждому давали в руки священное писание на привычном для него языке. Понятно, что Александр I, сам прочтя Библию на наиболее понятном для него французском языке, не слушал и не обращал никакого внимания на эти заявления Шишкова и, наверное, много раз пожалел, что назначил его министром. Но Шишков не останавливается и на этом тезисе. Он говорит, не унизительно ли будет для библейского достоинства иметь писание в домах, что же из всего последует? Употребится страшно капитал на то, чтобы Евангелие, выносимое с такой торжественностью на церковном богослужении, потеряло важность свою, было измарано, изодрано, валялось под лавками, служило оберткою каких-нибудь домашних вещей и не действовало более ни над умами, ни над сердцами человеческими. Хороши русские люди в представлении ревнителя славяно-русского наречия, если они будут использовать листы Библии для завертывания в них селедки и составления на их полях бухгалтерских калькуляций. А на что тогда обратят они святые иконы из красных углов своих исп? Будут ими кадушки с огурцами закрывать, что ли? Следуя опасению Шишкова, для большего благочиния иконы из домов следовало бы изъять и оставить их только в церквях. Все британское библейское общество, включая его президента, лорда Теймута, Шишков записывает в масонов-иллюминатов в системе Вейстгаупта. И потому все цели общества, в том числе и в России, какими бы благовидными они ни выставлялись, сводятся в действительности к неспровержению престолов и алтарей. «Чтение священных книг состоит в том, – пишет адмирал, – чтобы истребить правоверие, возмутить отечество и произвести в нем междоусобие и бунты, ни больше, ни меньше». Из этого последнего умозаключения Шишкова могут быть три вывода. Первый – созвучный словам евангельских фарисеев. Этот народ невежда в законе, проклят он. Но кто виноват в невежестве народа? Не власть ли имущая, а среди них и царь, и синод, и, между прочих, и министр народного образования, народного просвещения? Эту ошибку как раз и пытался исправить Александр. Что же делает министр Шишков? Усугубляет ее. Второй вывод – слово Божие вредоносно само по себе. Но сказать такое в православном царстве немыслимо. Третий возможный вывод – царство русское так далеко отступило от правды Христовой, что словом Божиим оно обличается, и отсюда возможность бунта при знакомстве народа со священным писанием на понятном языке. Вряд ли Шишков хочет подвести императора к такому выводу, но такой вывод из его филиппик напрашивается сам собой. Всякий раз, когда власть, объявляющая себя христианской, начинает скрывать Слово Божие от подвластного ей христианского народа, она обличает собственную расхристанность. И, обрекая народ на духовную деградацию, в конечном счете подписывает приговор самой себе. Христианский народ или находит в себе силы заменить такую лжехристианскую власть на действительно верующую и благочестивую, или разрушает всю структуру власти и создает новую, как правило, существенно упрощенную, или вовсе теряет веру и разрушает христианские формы до основания. Первый путь, самый трудный, требующий большой веры и большой жертвенности. На него идут немногие, но это воистину путь святых, путь Христа, который пришел не нарушить, как вы помните, но исполнить. Второй путь – это путь реформации, сектантства, дистанцирования от злого первосвященника и подстройки веры под уровень веры народа. В октябре 1517 года этим путем пошел Мартин Лютер, выставив 95 тезисов к папе Виттенберге. Его же в XVIII-XIX веках избирают многие русские раскольники и сектанты. Третий путь – путь французских санкюлотов и русских нигилистов, вовсе отказавшихся от церкви и спрятавшей от них правду Божию. Путь, завершившийся разгромом церкви и казнью короля в революционной Франции и установлением в октябре 1917 года, ровно через 4 века, после тезисов Лютера, богоборческой большевистской власти, уничтожившей православное царство и старую синодальную церковь в России. Вера в слово, ставшее плотью, не знает ничего сильнее слова и страшнее слова. Слово Божие, по слову самого Писания, это огонь поедающий. Вот почему, казалось бы, банальное культурно-просветительское дело перевода Библии на живой язык и в Германии начала XVI века, и в России начала XIX стало делом первостепенной общенациональной важности. От его должного исполнения зависело будущее народа. Отрадно, что и в 1824 году императором Александром, и в 1826 году императором Николаем записка Шишкова выстрелила мимо цели. Несмотря на все страхи перед иллюминатским заговором, ей не поверил Александр, и несмотря даже на воплощение заговора в декабрьском бунте 1825 года Николай. Более того, младший брат поспешил избавиться от старого обскуранта, уволил его вслед за его друзьями Руничем и Магнитским, которые помогали адмиралу сочинять энциклики против русской Библии. На место Шишкова Николай назначил, как вы помните, в 1828 году активного и влиятельного деятеля библейского общества от самого его основания князя Карла Христофа, по-русски Карла Андреевича, фон Ливена, глубокого мистика, молитвенника, принадлежавшего к движению моравских братьев и позднее возглавившего восстановленное в Уздейских губерниях немецкое библейское общество. Назначением князя Ливена на пост министра просвещения свое отношение к Шишкову и его походу против русской Библии Николай Павлович выразил вполне. Не помиловал императора другого ненавистника библейского общества и русской Библии архимандрита Фотия. Неудача адмирала Шишкова заставила противников русской Библии ввести в действие главные силы. Деликатность ситуации заключалась в том, что после отставки князя Голицына президентом библейского общества стал санкт-петербургский митрополит Серафим Глаголевский. И вот теперь высокопреосвященный президент общества обратился к молодому императору с представлением о ликвидации общества, им возглавляемого. Вместе с митрополитом Серафимом представление подписал и киевский митрополит Евгений Болховитинов. Протоиерей Георгий Флоровский в своей замечательной книге «Пути русского богословия» так характеризует митрополита Серафима. Человек несмелый, Серафим не имел достаточной светлости в понятиях, чтобы ответственно разбираться в водоворотах тогдашних слухов, страхов, увлечений, подозрений. В свое время Серафим учился в Новиковском семинарии. Это филологическая семинария ученого дружеского общества, основанная в Москве Николаем Новиковым и Иваном Шварцем, тоже очень интересным мистиком розенкрейцером. В библейском обществе Серафим был деятельным членом и в звании Минского архиепископа, и в должности московского митрополита. В Москве на библейских собраниях он не раз произносил патетические речи. В Петербург он приехал уже в новых настроениях, с Голицыным сразу же разошелся. Сухонький и щуплый, словно ласка, к крайне честолюбивый и амбициозный, митрополит Серафим, став первоприсутствующим членом Синода, пожелал власти, которую узурпировал министр двойного министерства князь Голицын. И тогда ему были подсказаны и даже втеснены мысли о принципиальном несоответствии Голицына своей должности. На эти мысли согласился он охотно. Приличнее было бороться не за власть, а за идею. И вот, изменив на 180 градусов свои представления, митрополит Серафим начинает в Петербурге борьбу с масонами, гернгутерами, с библейским обществом и с русской Библией, а заодно уж и со слепотствующим министром князем Голицыным. Вы помните, об этом я рассказывал в заключительной лекции об Александре. Голицына Серафим победил и не спроверг в мае 1824 года. Но оставался еще архиепископ Филарет Дроздов, переводчик, кстати, на русский Евангелие от Иоанна и правая рука князя Голицына в библейском обществе. Да и новые взгляды втиснуты были в голову санкт-петербургского митрополита крепко, а по духу они, наверное, были ему и ближе голицынских. Поскольку митрополит Серафим был человеком осторожным, даже робким, он, скорее всего, искренне опасался, что от чтения Библии, кем попало, в России всякое может выйти. 1 марта 1842 года, незадолго до смерти, уже больной и немощный, не имея сил присутствовать в Синоде, Серафим напишет обер-прокурору графу Николаю Александровичу Протасову, о нем мы будем говорить немало на этой лекции, и будем иметь в виду, что граф писал почему-то свою фамилию через «а» в первом слоге, хотя все его родственники и предки всегда писали обычно «Протасов». Но мы будем говорить, как хотел сам граф. Итак, Серафим писал графу Протасову: «По учению православной церкви священное писание передано Богом не народу, а сословию пастырей и учителей, и уже через них народу. Нечестивое предложение священного писания народу тем больше возбуждает негодование и скорбь, что оно явилось тогда, когда церковь наша с утешением видит возрастающим благочестивое чувство в народе, возбужденное примером благочестия в государе». В чем видел первоприсутствующий член Синода возрастание благочестия в Николае Павловиче в начале 1840-х годов, когда он бросил свою фактически жену и стал менять любовниц, совершенно непонятно. Но сама по себе идея, что писание только через пастыри должно распространяться, это, как известно, устаревшая к тому времени уже католическая идея, ну, эпохи Средневековья и Реформации. Действия же императора Александра и князя Голицына по распространению русского перевода священного писания он в этом же письме называет, не побоясь осудить брата императора покойного, зловредными мнениями, пресечение коих требовало великих усилий от истинного усердия к церкви. Тактическое оружие в борьбе за власть быстро превратилось в голове митрополита Серафима в принципиальное убеждение, с которым он и ушел из жизни в январе 1843 года. Более двух десятилетий санкт-петербургский митрополит полагал все свои силы в борьбе против распространения священного писания в народе, и, что самое печальное, преуспел в этом. Слова Христа «идите, научите все народы, проповедуйте Евангелие всей твари, паси тиктиси» – всей твари были им совершенно забыты. Но вернемся к началу царства Николая Павловича. 12 апреля 1826 года на письмо митрополитов последовал высочайший рескрипт, в котором о мотивах закрытия общества сказано предельно осторожно. «Приняв уважение представления ваши мне сделанные, общее с митрополитом Евгением, о трудностях, встречающихся в движении дел российского библейского общества, и о тех пользе противных следствиях, для отвращения которых нужно иметь довольно свободного времени, чтобы зрело и благоразумно обозреть все соотношения, и, признавая мысли ваши основательными, повелеваю вам, как президенту оного общества, приостановиться во всех его действиях без исключения впредь до моего дальнейшего соизволения. Продолжая курс, принятый в 24-м году Александром, и помня любовь при этом брата старшего к Священному Писанию и ревность по распространению его в народе, Николай Павлович, должно быть, желает показать фразами рескрипта, что он в этом деле действует не по своей воле, но покоряясь церковному авторитету. От себя же император добавляет: книги Священного Писания от общества уже напечатаны на славянском и русском языке, равные на прочих, жителями империи употребляемых, я дозволяю продолжать продавать желающим по установленным на них ценам. 15 июля 1826 года другой высочайший рескрипт передал всю собственность библейского общества в распоряжение Синода. 24 ноября 26 года прекращена была выплата жалований чиновникам и иным лицам, трудившимся в библейском обществе над переводом священных книг. Впрочем, прерывать наполовине работу государь не любил, и 7 января 1827 года на докладе князя Мещерского о судьбе незаконченных переводов написал собственноручно: «Недоконченное – докончить», и выделил необходимые средства. Благодаря этому закончен был, в частности, перевод губернским секретарем Татауровым «Евангелие на монголо-бурятский язык». Так что император, скорее всего, вовсе не считал в это время результаты деятельности библейского общества зловредными и подрывающими государственные основы. Напротив, передавая в Синод средства библейского общества, он исключал возможность злоупотреблений со стороны неправославных членов общества, которые мерещились Шишкову и митрополиту Серафиму, и предлагал самой русской церкви взяться за дальнейшую работу по изданию священного писания на русском языке. Именно к этому призывал молодого государя и московский митрополит Филарет. Ясно сознавая слабости библейского общества, в обновляющую силу Слова Божия он твердо верил. «С библейским делом, с русской Библией, – объясняет Георгий Флоровский, – он неразрывно и самоотверженно связал свою жизнь и свое имя. Его библейский подвиг трудно оценить в должной мере. Для него лично он был связан с великими испытаниями и скорбями. В самый разгар антибиблейского восстания в Петербурге Филарет в Москве свидетельствовал, напротив, что само желание читать священные книги есть уже залог нравственного улучшения. В июле 1826 года, во время коронационных торжеств в Москве, митрополит Филарет очень возможно беседует с государем о необходимости издания русской Библии. По крайней мере, он пишет в воспоминаниях: «Когда после того приехал я в Петербург, преосвященный Серафим встретил меня такими словами: „Если вы будете настаивать на продолжении перевода священного писания, я выйду в отставку“. Я отвечал, что перевод был бы полезен для церкви. Впрочем, не дошел ли до такого безумия, чтобы считать служение вашего высокопреосвященства излишним для церкви“. Вот такой диалог двух митрополитов. На следующий год митрополит Филарет представляет в Синод свою записку о целесообразности возобновления перевода Библии на русский язык. Митрополит Серафим опять категорически возражает, но Синод постановил представить записку на высочайшее имя, то есть на имя императора. 27 августа 1827 года записка Филарета вернулась с собственноручной пометкой Николая Павловича «Справедливо». Понятно, что этой заметкой одобрялась идея возобновления перевода и распространения Писания на русском языке. Это же была записка Филарета, а не митрополита Серафима. И тут московский митрополит смолодушничал. Несмотря на одобрение государя, не решился он отстаивать свое убеждение. Вспоминая эти события, он в 1857 году чистосердечно писал. «После говорит мне Александр Николаевич Голицын, что же вы не настояли на свое мнение о переводе Священного Писания? Я отвечал, что не хочу производить раскол в церкви». Можно себе представить, какая буря разразилась в Синоде после возвращения записки с одобрительной пометкой государя, если реально была возможность церковного раскола. По всей видимости, митрополит Серафим вновь применил свой любимый прием, угрожал снять свой митрополичий белый клобук. И очень вероятно, митрополит Евгений был заодно с ним. Только что возведенный в сан митрополита Филарет, должно быть, рассудил, что новый царь характера сильного, вообще не любитель скандалов, в синоде же тем более. А если митрополиты начнут подавать в отставку, то скандала на всю Россию не миновать. И это погубит репутацию не только Серафима, но и его собственную. Как бы там ни было, митрополит Филарет царское одобрение предпочел положить под сукно. Новой аудиенции искать не стал, и писем новых тоже не стал писать государю. И в результате дело русской Библии остановилось на 30 лет. А может быть, и не только русской Библии, но и всего русского общества. Ведь в обновляющую силу Слова Божьего митрополит Филарет твердо верил не зря. Верил, но предпочел войне за обновление русского общества Словом Божьим худой мир в Синоде. Кто знает, пофантазируем немного, не нашел бы в эти решительные последние дни августа 1827 года любимец Александра, митрополит Филарет, путь к сердцу его брата Николая, объяснив синодальные распри. Объяснив еще раз важность посвящения русского народа Словом Божиим, успокоив метущуюся после казни пяти декабристов душу молодого царя, святитель Филарет мог бы очень помочь ему в обретении верного пути и в отечестве своем, и в семье. Ведь 30 лет было Николаю, самый возраст серьезно осмыслить свою жизнь. Мудрый, просвещенный и благочестивый московский архиерей своей смелостью и искренностью, скорее всего, понравился бы Николаю, возможно, стал бы его другом, наставником, придал бы его вере глубину. Филарет мог бы предотвратить нарушение царем святости брачных клятв, сохранил бы государя от расшатывавшего его душу смертного греха, омрачавшего две последние трети царствования. И тогда путь России был бы иным. Но в те августовские дни 1827 года Филарет отдал душу царя в руки митрополита Серафима, которому она, душа царская, была совсем не нужна. Первоприсутствующий в синоде архиерей искал царской милости, а не царской праведности. Должно быть, много раз страдал потом, вспоминая свое непростительное малодушие, митрополит Филарет. Поводов к душевному терзанию Николаевское царствие дало ему немало, но и плод, в конце концов, был. Когда через 30 лет, уже в начале царствования Александра II, возобновилась борьба за русскую Библию, и противники вновь выдвинули в синоде старые доводы, митрополит Филарет был непреклонен, никаких расколов не испугался, стоял насмерть и в результате победил. Работа над русским переводом Библии возобновилась царским указом 1858 года. В этом смысле указ о возобновлении перевода Библии стал первой великой реформой нового царствования. Но вновь не значит вместо. Три десятилетия, целое русское поколение было потеряно для Слова Божьего. Император, удерживая народ от Писания, объективно действовал заодно с социалистами, богоборцами и далеко обогнал в своем запретительстве католиков, которые к тому времени уже давно руководствовались принципом «Библия на национальном языке для кабинета, на латинском для церкви». А если вдуматься, кого не допускал к Библии императорский запрет на ее русский перевод? Образованное высшее духовенство, выпускники академий, свободно читали на латыни и греческом. Аристократы, получив домашнее воспитание с европейскими гувернерами, предпочитали читать писания на современных европейских языках – английском, французском, немецком. Приходские батюшки знали, пусть и не блестяще, церковнославянский. На церковнославянском читали и старообрядцы. Но основная часть русского общества, мелкое и среднее чиновничество, военные, мещане, земледельцы, поместное дворянство знали только свой родной русский язык. И они-то и остались без Слова Божия. А свято место пусто не бывает. И именно в этой полуобразованной среде начали распространяться те самые социалистические идеи, которых так боялся император Николай. Нет ли здесь и толики вины московского святителя, который, в отличие от уже безвластного князя Голицына, многое мог и, в отличие от ограниченного и малодушного митрополита Серафима, все понимал? Вторым важным моментом было преподавание в духовных академиях на русском языке. С самого начала XVIII столетия по настоянию архиепископа Феофана Прокоповича, одобренному Петром I, преподавание богословия велось в России исключительно на латыни. В Александрово царствование духовные академии переходят на русский язык преподавания. В Петербургской академии по-русски читал сам Филарет. После него большой ревнитель русской Библии архимандрит Григорий Постников, будущий митрополит Новгородский. В Московской академии воспитанник Филарета архимандрит Кирилл, богословский Платонов. В Киевской архимандрит Моисей Антипов Платонов, ревностный сотрудник библейского общества, переводчик Евангелия от Луки на русский язык, будущий экзарх Грузии. И его преемник в должности ректора – архимандрит Милетий Леонтович, впоследствии архиепископ Харьковский, оба ученики Филарета в Петербургской академии. К середине 1820-х годов богословие по-русски начинает преподавать кое-где и в семинариях. Борьба за язык преподавания имела цели не менее значительные, чем борьба за русский язык Библии. В конечном же счете цель была одна – научить русских людей взрослой жизни в Церкви Христовой, приучить к твердой пище Слова Божьего, к ответственности за свою веру. В XVIII столетии для подавляющего большинства русских людей православие превратилось в набор мертвых обрядов и догм. Причащаясь раз в год, посещая время от времени богослужения, принося присягу перед образом Божьим, наши предки, как сами они любили говорить, отдавали свой религиозный долг. И, отдав его, жили по своему произволу, бесконечно далекому от всего, что было церковью. Называясь христианами, русские люди в своем большинстве были вне Христа, и, что самое печальное, не ведали об этом. Чтобы вернуться в тело Христово, чтобы стать христианами не по имени только, но по сути, они должны были осознать, что такое звание христианина, что такое церковь, в чем для христиан смысл Боговоплощения, страданий Христа и его воскресения из мертвых. Иными словами, нельзя было стать христианином и не богословствовать. И нельзя быть христианином и богословствовать неправильно. Православие – это и есть истинное, правильное прославление Бога по самому смыслу слова. Но славить можно то, что знаешь, а чтобы знать и знать правильно, надо богословствовать. Ревностным сторонником всеобщего богословствования был как раз владыка Филарет Дроздов. Вспомним опять отца Георгия Флоровского. Филарет всегда подчеркивал необходимость богословствовать как единственное и незаменимое основание целостной духовной жизни. Христианство не есть юродство или невежество, но премудрость Божия. Стало быть, никто из христиан не смеет останавливаться в начале или оставаться при одних начатках только. Христианство есть путь, и Филарет постоянно напоминает, чтобы никакую, даже втайне сохраненную премудрость не почитали мы для нас чуждую и до нас не принадлежащую, но со смирением устрояли ум свой к божественному созерцанию. Только в таком постижении и разумении складывается христианская личность, складывается и образуется совершенный Божий человек, любимый оборот Филарета – богословие рассуждает. И эта заповедь рассуждения дана не немногим, но всем. Это говорит, кстати, отец Георгий Флоровский, крупнейший русский богослов XX века, и замечательный пастырь русской эмиграции. Наученные богословию по-русски, священники лучше поймут саму тайну церкви. Ведь на одном языке христианские истины превращаются в живую воду, а на мертвой латыни остаются мертвыми камнями, в лучшем случае мешающими плыть к Богу, а в худшем – разбивающими корабль веры, отвлеченными, оторванными от жизни – холодными умствами. Ставшие истребоисполнители рассудительными богословами, священники легче передадут на родном русском наречии навык богословского рассуждения своим прихожанам, народу, понимая суть христианской веры, исследуя священное писание, и клирики, и миряне станут ответственно и сознательно участвовать в жизни церкви, в ее таинствах, священнодействиях. Это и приведет к преображению русского народа, сделает православных по метрической записи обывателей деятельными гражданами Царствия Христова и, соответственно, настоящими гражданами своего земного отечества православной Российской империи. Потому, кстати, митрополит Филарет и высказывался против немедленной эмансипации христиан, что был твердо убежден, что прежде и их хозяев надо просветить светом истины, сделать настоящими христианами. Так думали и старцы Оптиной пустыни, так думал и ближайший духовный сын старца Макария Оптинского Иван Киреевский. Так думали его друзья и единомышленники Алексей Хомяков, Алексей Кошелев, Юрий Самарин. Спор шел только о сроках. Все они предпринимают большие усилия к христианскому просвещению народа. Оптинские старцы открывают свои кельи для всех жаждущих духовного наставления и дают его, естественно, на русском языке. Иван Кирей, причем на простом русском языке, Амбросий Оптинский говорил очень простым языком, и Лев Оптинский тоже. Иван Киреевский пишет философские статьи и переводит святых отцов на русский язык. Алексей Хомяков составляет замечательные работы по христианской догматике. Митрополит Филарет, не ограничиваясь проповедованием, организацией учебного процесса, переводом на русский Евангелие от Иоанна, составляет на доступном русском языке катехизис, который успевает большим тиражом выпустить в свет библейское общество. Созданный в 1926 году для разбора бумаг и изучения проектов покойного императора Александра I комитет 6 декабря, о котором мы говорили, рассмотрел и предложение митрополита Филарета полностью перейти в преподавание богословия на русский язык. Рассмотрел и отверг. Решение комитета, одобренным императором Николаем, Русский язык был изгнан из духовных учебных заведений. Теперь лекции по богословию можно было слушать и учебники читать, как в XVIII веке, только на латыни, поскольку богословие на русском языке может, как говорится в решении комитета, подать случай к неосновательным толкам и догадкам. Если митрополит Филарет, по точному замечанию Георгия Флоровского, хотел сделать богословие общедоступным, то советники Николая I в Синоде полагали это страшным и опасным. В свободной богословской мысли они видели уже подкоп под казённое и потому вполне безопасное, но и безжизненное синодальное православие и видели не без оснований. Вспомним запись протоиерея Александра Шмемана в дневнике. Суть назначения церкви только в одном – чтобы мешать, то есть сохранять в мире огонь христианства, мешать жить по законам века сего. Однако именно церковь, продолжает отец Александр, и стала тем компромиссом, что делает христианство одновременно нужным и не мешающим. Но ложь такого не мешающего жизни христианства приводит к обрушению и живой веры, и как следствие общества, полагающего себя христианским. Возвращение на латынь в преподавании соединялось с запретом свободных профессорских лекций. Теперь лекции следовало писать и утверждать в инстанциях, а желательно и вовсе читать не свое, а апробированное и одобренное. Повторяют богословие Феофилакта, выписанную из лютеранской богословии Буддея, приводил пример в докладной записке в Синод владыка Филарет и продолжал: «Сей обратный ход от внятного учения на природном языке к латинскому схоластицизму не может способствовать улучшению образования готовящихся к священству. И удивительно, что во время, особо хвалящейся ревностью о православии, возвращается пристрастие к латинскому языку». Опытный церковный политик, умевший идти на компромиссы ради высших целей, митрополит Филарет в качестве как раз этой высшей цели всегда имел духовное просвещение народа Божьего, справедливо полагая, что и мощь государства, и незыблемость трона в конечном счете коренятся в силе народной веры. Он опытно знал, что вера не постыжает. И чем глубже, чем разумнее, чем сознательнее вера, тем прочнее она стоит в сердце, и тем труднее сатане похитить ее или подменить лжеучением. Потому-то и боролся он неустанно за русскую Библию и общедоступное богословие. Но этот его проект был непонятен и неприятен митрополитам Серафиму и Евгению, а влияние их на императора после дипломатичного отступления митрополита Филарета в августе 1827 года все возрастало. Революцией 1830-31 годов император Николай встретил не с Филаретом, а с Серафимом. Напуганный европейским вольнодумством и якобинством, царь склоняется, должно быть, к мысли, что противники религиозного просвещения народа правее ревнителей русского языка и просвещения. Французы, немцы, бельгийцы, поляки – куда более сознательные христиане, чем русские. Там все читают Библию на родном языке, и даже бюргеры богословствуют. А что из этого вышло? И Николай соглашается на обратный ход. Он делает это тем более охотно, что по всему своему воспитанию Николай Павлович, как мы помним, убежденный сторонник абсолютизма. Еще юноши, питавшие отвращение к английским гражданским вольностям. Николай осторожно попробовал продолжать дело своего старшего брата, но, встретив мятеж одних, противостояние других, нерешительность третьих, свернул на привычную для него стезю. И здесь свита сыграла короля. После 1831 года Николаевская администрация изымает русскую Библию из круга чтения. Только в тюрьмах, на каторге и в среде ссыльных невозбранно продолжалось распространение русского Нового Завета и Псалтири через попечительские о тюрьмах комитеты. Для свободных же и законопослушных подданных чтение Священного Писания на родном языке было сочтено излишним. Но и этого мало, дорогие друзья. При императоре Николае Павловиче произошло невероятное вторжение светской власти в догматику православной церкви. И вот почему. Абсолютизму не нужен и для него крайне опасен образованный и ответственный христианин, способный судить Словом Божьим свою жизнь, дела общественные, поступки своего государя и ради правды Божией готовы на страдания и гонения. Наружный блеск богослужения и ладность церковного пения для абсолютизма намного благонадежнее Слова Божьего, живого и действенного, острейшего всякого меча обоюдоострого, проникающего, как пишет апостол Павел в послании к евреям, до разделения души и духа, составов и мозгов, и судящего помышления и намерения сердечные, перед которыми нет твари сокровенной, но все обнажено и открыто перед очами его. Такое слово – страшное оружие. И, следуя настойчивым советам митрополита Серафима, Николай решил спрятать его подальше от своих подданных. Православные апологии славянофилов запрещались цензурой, а катехизис Филарета вызвал нарекания и подозрения. Назначенный в 1836 году обер-прокурором Синода гусарский генерал-граф, тот самый Николай Протасов, сразу же берет на себя смелость редактировать катехизис Филарета. Он требует от синодальных архиереев, чтобы в катехизис были введены разделы о предопределении, о девяти церковных заповедях и исключено введение, в котором говорится о естественном познании Бога из видимой природы. И первый биограф митрополита Филарета Николай Васильевич Сушков, вслед за ним Чистович и через полвека протоиерей Георгий Флоровский объясняют эти богословские атаки Протасова его католическим воспитанием или воздействием униатов. Но это слишком элементарно. В действительности все иначе, я думаю. Богословские новизны графа Протасова вовсе не дань его католическому гувернеру и тем более униатским внушениям подчиненных. Это составные моменты вполне продуманной церковно-государственной политики, направленной на минимизацию духовной свободы в русской церкви. Любимое многими католическими и тем более кальвинистскими богословами учение о предопределении, несмотря на все тонкие теологические оговорки, делает человека марионеткой в руках Творца. Его жизненный путь назначен от сложения мира, даже не от зачатия рождения. Бог же все знает. Какая уж тут свобода славы сынов Божии, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. Церковные заповеди, выработанные людьми, вставая в один ряд с заповедями Божьими, позволяют абсолютизировать сложившуюся в церковной жизни традицию, а не исправлять наличествующее удобное христианство столкновением с его абсолютным и вечным огнем Слова Божьего. Скажем, синодальное управление император как крайне земной судья церкви – это национальные церковные традиции, которые вполне можно со временем возвести в ранг церковных заповедей и тем самым абсолютизировать. Наконец, естественное познание Бога из видимой природы дает возможность свободного богопознания каждому человеку, и тем самым отбирает ключ от премудрости у церковного священноначалия, которое, не переводя священное писание и богословие на доступный язык, и само в святилище мудрости не входит, и хотящих войти не допускает. Также исправления Протасовым катехизиса святителя Филарета были вовсе не случайными результатами его детского образования, но необходимыми в области богословия следствиями государственной политики, которую он с полного одобрения императора проводил. Митрополит Филарет, пишет протоиерей Георгий Флоровский, объяснил, что учение о предопределении составляет предмет богословский, то есть оно не догмат, а тема для дискуссий. А церковные заповеди, как заповедь человеческие, излишни и не кстати при заповедях Божьих. Но обер-прокурор настаивал с непреклонной решимостью, убеждая синодала в необходимости изменений, и Филарет опять покорился. В результате начало катехизиса о естественном познании Бога из видимой природы выкинуто, добавления о предопределении и о церковных установлениях внесены. Это воспоминание Сушкова, простите. Вскоре после вступления в должность новый обер-прокурор отыскал в Синоде послание восточных патриархов 1723 года Всероссийскому Синоду о православной вере. Граф Протасов вовсе не был фанатиком церковной текстологии. Чтобы не допустить критики государственной политики в отношении церкви в XVIII веке, он легко остановил в 1839 году готовящееся профессором Александром Петровичем Куницыным издание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской Церкви. Работа была издана только при императоре Александре II. Он остановил и обширный канонический свод епископа Оренбургского Августина Сахарова и не стал его печатать. Лишнего о своей истории, в том числе и о церковном праве, русским людям знать не надо было, так как мы помним, полагал сам Николай Павлович в том же направлении. Превращение науки и истории в национальную идеологию действовал и граф Протасов. Иное дело послание 1723 года. В послании этом, в частности, было сказано: «Всякому благочестивому позволяется слушать Писание, чтобы веровать сердцем в правду и устами исповедовать во спасение. Но не всякому позволяется без руководства читать некоторые части Писания, особливо Ветхого Завета. Без разбору позволять неискусным чтение Священного Писания тоже значит, что и младенцам предложить употребление крепкой пищи». Конец цитаты. Именно эти слова патриаршего послания были бесценны для обер-прокурора, и сколько раз он потом, оправдывая запрет на Библию и богословие на русском языке, ссылался на них в своей переписке с государем и с архиереями. Восточные патриархи не объясняют в своем послании, почему через 17 столетий после проповеди Иисуса их чада все еще остаются младенцами, хотя уже апостол Павел требует от первых христиан быть взрослыми и вкушать твердую пищу опытной веры. Но для графа Протасова это противоречие безразлично, а важен запрет на чтение священного писания мирянами. Не какая-то мнимая иезуитская выучка, но общее для императора и его ока в синоде убеждение, что народу надо повиноваться, а не рассуждать, в том числе и в делах веры, побуждает обер-прокурора всячески ограничивать доступ к Библии. Святитель Филарет пытается объяснять, что Писание для христиан – единый и достаточный источник веры, что Писание есть запись священного предания, но вновь напрасно. Послание восточных патриархов Протасов велит напечатать во множестве копий, разослать во все духовно-учебные заведения и обязательно раздавать всем воспитанникам семинарий при окончании ими курса для сведения. В конце своей деятельности граф Протасов даже пытался объявить, ну, подавить через Синод и через восточных патриархов объявление славяно-русского языка, перевода на славяно-русский язык Библии каноническим, как католическая церковь считает перевод на латинский язык вульгату каноническим текстом Библии. Но это, слава богу, не получилось. Николай Павлович умер, Протасов умер, и это было забыто, эта идея. Но, как пишет Чистович, напряженные усилия простирались до того, что за преданием и обрядностью Библия отодвигалась далее, нежели на второй план. Настойчиво говорили о том, чтобы вовсе воспретить чтение Слова Божия мирянам во избежание ложных толкований, то есть даже на церковно-славянском языке. Весь замысел Протасова был не что иное, как ставка на опрощение, констатирует Флоровский. И император поддерживал в этом образ прокурора, оставляя его на своем посту два десятилетия. С 1836 по 1855 год, до самой смерти, наступившей за неполный месяц до кончины возлюбившего его государя. Николай на донесение о смерти графа Протасова написал: «Искренне и душевно скорблю о потере этого достойного и верного слуги, которого столь давно знал и уважал». Архиепископ Черниговский Филарет Гумилевский писал в 1847 году из Петербурга своему ученику и другу, замечательному церковному ученому протоиерею Александру Горскому, что в синодальной канцелярии называют катехизис Филарета лютеранским и предлагают ему, Филарету Гумилевскому, составить новый, без вольностей и домыслов. Вы помните, что когда-то Фотий, архимандрит Фотий, называл катехизис Филарета гнилой водой. Вот ничего не изменилось. Но вскоре и самого черниговского архиерея внесли, по его собственным словам, в списки упорных лютеран. «Тесное время, – сетует он отцу Александру Горскому, – время, которое заставляет зорко смотреть за каждым шагом. На вид кажется, что хлопочет о делах веры, о деле православия, даже только и слов с человеком незнакомым, чужим, что православие и вера. А все это на языке сердца означает: наше дело политика, все прочее дело стороннее. Как странно, – восклицает Филарет, – жить среди таких людей, боишься и страшишься за свою душу, не за судьбу, не за тело, за душу, за соблазн. Свободное богословствование, размышления о вере, спор об истине были совершенно противны не только духу, но и политическому курсу Николаевской России. В начале 1850-х годов в Синоде и при дворе ждали только смерти 70-летнего митрополита Филарета, чтобы заказать новый катехизис без фантазий молодому доктору богословия Санкт-Петербургской академии Макарию Булгакову, будущему московскому митрополиту. Выбор Макария не должен, кстати, удивлять. Его высоко ценил, выхваливал при дворе граф Протасов. Но мыслящие современники были к Макарию строги. Хомяков назвал его введение в догматическое богословие восхитительно глупым. Митрополит Филарет Гумилевский – вздорной путаницей. Строги к нему и потомки. Догматика Макария была устарела уже при самом ее появлении в свет. Она отставала и от потребностей, и от возможности русского богословского сознания, писал, естественно, в 20 веке протоиерей Георгий Флоровский, и объяснял его популярность в Синоде и при дворе. Макарий был богослов-бюрократ. Его догматика есть типический продукт Николаевской эпохи. С 1842 года ни Филарет Московский, ни Филарет Киевский более не призываются в Синод, хотя формально и остаются его членами. И даже видеть Филарета императору Николаю, как говорит отец Георгий Флоровский, становится неприятно. При дворе окончательно восторжествовало направление обратного хода, стремившееся не просвещать народ, но держать его в детской простоте и неведении об истине христианской. Созданная при Николае Павловиче система церковного управления направлена была к охранению существующего положения дел, к устранению всяких нововведений и всяких вопросов, возбуждающих мысль, к развитию однообразия в формах жизни и даже мысли. Чем дальше продолжалось царствование Николая, тем больше происходило отступлений от принципов Александрова царствования. Вера из живого средоточия, мы же помним, чем была вера для Александра, превращалась и в личной жизни правителей, царедворцев, и в жизни государственной, в блистающий галунами и звездами парадный мундир, скрывающий больное безверием тело русской власти. Император Александр сделал попытку просветить русское общество светом сознательной веры и тем самым воссоздать его на подлинно христианском основании. Попытка эта не увенчалась успехом. Образованное русское общество, высшие сословия империи, после века просвещения в духовном отношении были православными не по продуманному и выстраданному убеждению, а по привычке, неустойчивой к соблазнам греха и быстро разрушавшейся. Неуслышанный и ненаученный митрополитом Филаретом в 1827 году император Николай решил бороться с эрозией веры и нравственности по собственному разумению, прислушиваясь к страхованиям митрополита Серафима, который после опыта революции 30-31 годов разделял все больше. Соблазны, возникающие от духовной малообразованности, император пытался исправить не углублением веры, не бегом вперед, как советовал апостол Павел, но обратным ходом, образовательными и цензурными ограничениями. Внешнюю благопристойность он предпочел свободе славы детей Божьих. Это характерная ошибка охранителей, неспособных, дорогие друзья, к созиданию. Они видят соблазный грех вовне, а не внутри человека, не в склонении воли ко злу, а во внешнем только прилоге к якобы чистой детской душе народа. Мудрый правитель воспитывает религиозную волю через просвещение и укрепление душ истиной. Правитель недалекий, пытается уберечь души от соблазнов, неизбежных при предстоянии истине. Правитель злой сознательно растлевает души неверием и ложью, поскольку в растлившейся душе ослабевает воля, и такими существами легко повелевать. Александр Павлович – представитель правителей первого типа, Николай Павлович – второго. Правители же, сознательно расслевавшие душу народа, придут в Россию в XX веке. Церковь при императоре Николае Павловиче окончательно и полностью ставится под строжайший государственный контроль. Отказавшись от старой византийской симфонии царя и патриарха, заменив патриарха синодом, включенным в императорскую администрацию, Петр I взял на себя все бремя забот и ответственности за религиозное состояние православного народа. Причем, как это всегда бывает, тот, кто ответственен за что-то, должен сам соответствовать тому, за что он ответственен. Иначе подчиненный ему будет деградировать, опускаться до его уровня ума и нравственности. Ни Петр Великий, ни Анна Иоанна, ни Екатерина II не соответствовали той иконе Господа Иисуса Христа, претендовать быть которой они дерзнули, объявив себя крайними земными судьями Церкви. Они, думаю, даже не сознавали меры своей дерзости. Николай I, любивший, когда его сравнивают с великим Петром, завершил этот путь формально-юридически, определив пером Спиранского свое место в русской церкви. Император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в церкви святой благочиния. В всем смысле император в акте о наследии престола 1797 года, апрель 5 дня, именуется главою церкви. В управлении церковным самодержавная власть действует посредством святейшего правительствующего синода, ею учрежденного. Это статьи 42 и 43 основных законов Российской империи в издании 1832 года. Де-факто таким было и положение древних византийских императоров. Но де юре никто из греков не решился так определить царскую власть. Русский самодержец дерзул на это. А чем ты претендуешь быть, в том ты и судишься. Как страшно и простому человеку быть нарушителем, скажем, седьмой заповеди. Сколь страшнее быть грешником-правителю, от греха которого растлеваются подвластные ему люди. Что же говорить о верховном хранителе и блюстителе? Объявив себя верховными защитниками и хранителями догматов господствующей веры и блюстителями правоверия и всякого в церкви святой благочиния, император Николай I и его потомки на престоле сугубо поставили каждое свое действие, слово и мысль на нелицеприятный суд истинного главы церкви, купившего ее своей честной кровью. За дерзость эту пришлось платить страшную цену и самому Николаю Павловичу, ввергнутому в постыдный и смертный грех, и многим его потомкам, сродникам и домочадцам, вплоть до несчастного царственного правнука. Внимательно читая былое думы, нельзя не заметить, что нигилистом и безбожником Александр Иванович Герцен стал не по врожденной порочности сердца, но потому, что на его взыскательное вопрошание истины он не нашел ответа в русской церкви, не нашел ни людей, ни книг. Мало искал? Быть может, но все же больше многих. Когда в Вятской ссылке встретился ему швед-лютеранин Александр Витберг, мистик и мечтатель, строитель первого храма Христа Спасителя на Воробьевых горах, он на короткое время обратился к христианству, почти уверовал, но общение их было недолгим, а среди русских православных он никого подобного Витбергу не нашел. Когда Герцен вернулся из ссылки и в московских салонах сошелся со славянофилами, душа его уже замкнулась на формуле «Да будет проклято царство Николая во веки веков. Аминь». Царствование, в котором самодержавие являло себя абсолютистским, деспотическим произволом, народность – крепостным рабством, православие – казенным и невнятным чинопоследованием серафимовских церковных служб и латинским схоластицизмом семинарского богословия, может ли оно горе устремлять сердца? И как можно прийти ко Христу через такое православное царство? Намного больше повезло Ивану Киреевскому. Он полюбил девушку искренне православную, притом образованную, Наталью Петровну Арбеневу. Она привела молодого философа, скептика, от Шеллинга к святым отцам и от казенного столичного православия к старцу Макарию Оптинскому. До живого православия надо было добираться с огромным трудом, не благодаря, а вопреки самодержавию, православию и народности. Об этом мне пришлось в свое время писать специальное исследование о Иване Васильевиче Киреевском. Кому-то везло на этом пути, но много больше молодых честных людей уходили на непроходные, в безбожие богоборчество коммунизм. Иные, как Владимир Сергеевич Печорин, выбирали католичество, а с ним и страшное признание, как сладостно отчизну ненавидеть. В темплтоновской лекции Александр Исаевич Солженицын сказал, что причину русской революции можно объяснить одной короткой фразой: «Люди забыли Бога, оттого и все». Забыли Бога в России еще в XVIII веке, и отнюдь не без помощи государственной власти. Ведь в 17-м при расколе-то все помнили. Но в Александровскую эпоху было сделано очень много, чтобы о Боге вспомнили. Николаевское царствование вновь обеспамятовало душу России. Стоит ли после этого удивляться, что Герцена разбудил не святитель Филарет, а декабристы, и что его колоколу русские люди внимали охотней, чем церковному благовесту? Из 21 века, после всех ужасов русской смуты, особенно горько смотреть в то потерянное тридцатилетие и видеть, дорогие друзья, как методично, тщательно и систематически пресекались в николаевское время попытки возбудить в русских людях живую и сознательную православную веру, как вытаптывалась, убивалась сама вера. В эти годы Василий Андреевич Жуковский писал в Веймар своему духовнику, посольскому протоиерею Ивану Базарову, духовнику, кстати, дочери Николая Павловича, вюртембергской королевы Ольги Николаевны. В Германии от самотолкования Библии произошло безверие. У нас от нетолкования происходит мертвая вера. Почти то же, что безверие. И едва ли мертвые веры не хуже самого безверия. Безверие, продолжает Жуковский, есть бешеный живой враг. Он дерется, но его можно одолеть и победить убеждением. Мертвая вера есть труп. Что можно сделать из трупа? Вот констатация того времени. В России шел 19 век. Позади был четвертьвековой опыт Александровского царствования, опыт свободы и гражданской религиозной, опыт сознательного христианства. Сознательные граждане вышли 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь. Сознательные христиане отказывались подчиниться запрету на Слово Божие. И в области веры и церкви в Николаевское царствование началось сопротивление. Против высочайшей воли Николая Павловича в деле христианского просвещения решались идти, как правило, те, кто сложились религиозно, научно и нравственно именно в предшествующую эпоху, или кто был научен такими учителями. Человеком Александровской эпохи, безусловно, был и родившийся в 1782 году, то есть через 5 лет после Александра Павловича, святитель Филарет Дроздов, замеченный и назначенный на ответственный пост ректора Духовной академии Санкт-Петербургской князем Александром Николаевичем Голицыным в 1809 году и в 1814 году ставший первым в России доктором богословия. После Александра I жажда Слова Божьего в России николаевского времени была еще очень велика. Среди прочих, писания на понятном языке хотели читать и учащиеся духовных школ. А когда желание велико, возможность появляется. Появляется то, что мы потом назовем самиздатом. С 1838-39 годов, то есть именно когда граф Протасов наводил порядок в русской церкви, начинает распространяться литографированный, комментированный русский перевод Ветхого Завета с еврейского языка. Он расходится в тысячах, скорее всего, копий. Его читают семинаристы и преподаватели академии, чиновники и священники. Но в конце 1841 года разражается буря. Киевский митрополит Филарет Амфитеатров получает анонимное письмо из Владимира, в котором этот перевод называется специально испорченным христоборческим творением нового Маркиона. Автором письма оказался иеромонах Агафангел, в миру Алексей Федорович Соловьев, бакалавр Московской академии, впоследствии епископ Вятский, затем архиепископ Волынский. Примечательно, что автор письма, указывая на неправильности перевода, вовсе не противится русскому переводу Библии как таковому. Он совсем не обскурант, подобно архимандриту Фотию или митрополиту Серафиму. Напротив, он пишет: «Самое действенное средство воспрепятствовать распространению перевода состоит в том, чтобы удовлетворить общему чувству нужды верным переводом, обнаружив в полном свете самую истину, которая имеет довольно силы состязаться с ложью и одержать над ней победу. Ни в какое время истина Божия не была скрываема от людей, преданных ей. Всегда заботились пастыри приблизить разумение Слова Божия к понятиям и языку современному». Эта цитата взята из книги Чистовича «История перевода Библии на русский язык». Митрополит Филарет Киевский передал письмо обер-прокурору. Тот велел учинить строгое расследование. Делу этому суждено было принять большой и, можно сказать, громадный оборот, резюмирует Чистович. Расследование было проведено и строгое, и обширное. Допрошено множество людей. И в результате обнаружилось, что переводчиком библейских книг является отставной профессор еврейского языка Санкт-Петербургской духовной академии, известный богослов и лучший специалист по еврейской и халдейской филологии в России, один из главных работников русского библейского общества, переводчик Евангелия от Матфея с греческого, псалмов с еврейского и редактор перевода Пятикнижья Моисеева, сожженного в 1824 году, законоучитель наследника престола Александра Николаевича и великих княжон Марии Ольги и Александра Николаевин, протоиерей Таврического дворца, отец Герасим Павский. Протоиерей Герасим, кстати, первый, по-моему, в истории русской церкви целибатный священник, то есть не ставший монахом, но и не ставший вступать в брак. Протоиерей Герасим – характерное дитя Александровской эпохи. Он сын сельского священника Павского погоста Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии, отсюда и фамилия. Благодаря своим исключительным дарованиям блестяще закончил в 1814 году курс Петербургской духовной академии. С 1818 года профессор еврейского языка. В 19-27 годах профессор богословия в Санкт-Петербургском университете. С 21 года доктор богословия. В 1826-35 годах придворный законоучитель. Отец Герасим Павский – великолепный филолог и переводчик, крупный самостоятельный ученый высшего европейского класса, но как богослов он очень либерален. За границами отдельных конфессий видит единое духовное христианство. Он истинный продолжатель духа Александра I. Осторожный и строгий митрополит Филарет Дроздов находил его взгляды весьма погрешительными. Но новым Маркионом протоиерей Герасим точно не был. Это был новый для России тип православного ученого-мыслителя, столь ярко раскрывшийся через 100 лет в русском рассеянии. И отец Сергий Булгаков, и тот же отец Георгий Флоровский, наконец, и Николай Бердяев, и Георгий Федотов, целая плеяда таких мыслителей, наконец, отец Александр Шмеман. Перевод Павского был весьма совершенным и в смысле соответствия масоретскому тексту, и в отношении русского языка, которым переводчик владел виртуозно. Ни до него, ни после него не было ученого профессора, пишет Чистович, так счастливо и в такой мере соединявшего знание еврейского языка со знанием языка отечественного. Слабой стороной перевода были комментарии к пророчествам о Христе, в которых, как известно, еврейский текст сильно отличается от греческого. Но в случае от Септуагинты. Но в случае с Герасимом Павским для нас интересно не столько качество работы почтенного профессора, хотя его перевод лег в основу синодального перевода Пятикнижия, и мы до сих пор наслаждаемся этим фантастическим русским языком вот первых книг Библии. Но нам важно, сколь была велика жажда русской Библии, которая заставила сотни людей литографировать и переписывать от руки его перевод ветхозаветных книг. Спрошенный обер-прокурором об отношении к переводу Павского, митрополит Филарет Дроздов 28 февраля 1842 года припроводил графу Протасову специальную записку. Соглашаясь с богословскими неточностями, допущенными переводчиком, святитель при этом указывал: «Одни запретительные средства недовольно надежны тогда, когда любознательность со дня на день распространяющаяся для своего удовлетворения бросается во все стороны и там усильнее порывается на пути незаконные, где недовольно устроены законные». Посему, продолжает святитель, нужно позаботиться о доставлении правильного и удобного пособия к разумению священного писания. Для этого митрополит Филарет предлагает, во-первых, издать книгу за книгой тщательно проверенный и правильно откомментированный русский перевод священного писания с приложением к нему экзегезы святых отцов. Во-вторых, издать заново всю Библию на церковно-славянском языке с комментариями, словарем и по главным описаниям содержания для более удобного и вразумительного домашнего чтения. Это было тем более просто, что почти все уже было к этому времени готово благодаря работам библейского общества. Граф Протасов отправил записку Филарета митрополиту Серафиму Глаголевскому и получил от него 4 марта вполне ожидаемую гневную отповедь. Предложения московского митрополита он называет, во-первых, излишними, во-вторых, опасными, и требует все оставить без изменений. Предполагая возможность скорой своей смерти, митрополит Серафим требует передать государю, что оставить священное писание – точно в том виде, в каком оно получено нами от предков, и не передавать его для пересудов мирянам, есть его последнее желание и завещание архиерея, служившего до глубокой старости церкви и государю в истинной к ним любви и преданности. Вот так, ни больше, ни меньше. Не переводить священное писание на русский язык – последняя воля Санкт-Петербургского митрополита, первенствующего в Синоде. В обход Синода, где позиция Филарета в деле русской Библии была сильнее позиции Серафима, Протасов предоставил записки двух митрополитов царю и получил 18 марта 1842 года от Николая Павловича изъявление его высочайшей воли. Вот эта дата очень важна. Император вполне одобрил мнение митрополита Серафима и поручил Синоду вести дело Павского в соответствии с принципами, высказанными в записке Санкт-Петербургского архиерея. Это высочайшее указание окончательно закрыло дело русской Библии на 15 лет. Именно оно побудило митрополита Филарета Московского и его единомышленника и тезку митрополита Киевского, покинуть Синод. «Что ж, вы разве не вернетесь в Синод?» – спросил граф Протасов московского митрополита. «Прикажет государь, не смогу ослушаться, а сам по себе не вернулся бы». «Почему?» «Потому что так дело вести нельзя и опасно», – ответил митрополит Филарет. Николай Павлович святителю Филарету возвращаться в Синод не приказывал, и архиерей первопрестольной столицы до 1855 года в Петербурге так и не появился. Судьба литографированного перевода протоиерея Герасима Павского сложилась трагически. После того, как изъявление высочайшей воли Синод получил, он вел разбирательство весьма предвзято. Допросы велись совершенно инквизиционно, разве что без физических пыток. Экземпляры перевода изымались угрозами и силой, но далеко не все отдали, говоря, что перевод потерялся или сгорел. А протоиерей училища правоведения Михаил Измайлович Богословский, замечательный священник при императоре Александре Николаевиче, протопресвитер армии и флота империи, смело ответил, что ничего он не отдаст, так как это его собственность и что он обязан читать Слово Божие. Удалось отобрать 300 отлитографированных русских Библий и 99 переписанных от руки. 10 марта 1844 года в отношении них Синод постановил: собранные до ныне экземпляры, как литографированные, так и рукописные, уничтожить, оставив по одному ото всех трех противозаконных выпусков в синодальном архиве за печатью. 12 марта 1844 года последовало высочайшее повеление о приведении определений Святейшего Синода в исполнение. Через 20 лет после 1824 года несчастный протоиерей Герасим Павский вновь пережил сожжение сделанного им перевода Священного Писания. Слава Богу, что он дожил до времени, когда вновь синодальная Библия стала готовиться к изданию и была издана. В России Священное Писание было запечатано. Митрополит Серафим настоял, обер-прокурор граф Протасов организовал, император одобрил. Противники удалились из синода в свои епархии и принуждены были замолчать. Дело решилось. Но Богу было угодно послать пророка, чтобы обличить и синод, и самого православнейшего государя в совершенном беззаконии, обличить и предречь многие скорби за сокрытие от народа Слова Божия. Понимая ту страшную духовную и даже политическую опасность, которую имеет сокрытие Слова Божьего, святитель Филарет чуть прикровенно говорил в своих проповедях во время холеры 1830 года о грехах царей и о казнях Божьих на весь народ за эти грехи. «Дым есть глаза, а они говорят, так едок солнечный свет». Задыхаются от дыма и с трудом выговаривают, как вредна вода от источника жизни. Московский митрополит навлек на себя царский гнев и даже принужден был давать официальное разъяснение после проповеди 1831 года, что он вовсе не имел в виду сравнивать судьбу царя Давида и ветхозаветные казни с нынешним благополучнейшим царствованием. Пророком митрополит Филарет не стал. Им стал другой, любимый ученик митрополита Филарета, архимандрит Макарий Глухарев, которого архиепископ Смарагд Крыжановский, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, именовал осуществленным живым Евангелием, а собор 2000 года канонизировал в лике преподобных отцов. Сын священника Богоявленской церкви города Вязьмы Михаил Яковлевич Глухарев являлся в полном смысле этого слова чадом Александровского века, золотого века русской жизни. После обычной для детей духовного сословия местной семинарии он, как юноша весьма одаренный, поступает в Санкт-Петербургскую академию в 1814 году и оканчивает курс в 1817 году со степенью магистра. Не забудем, что он родился в 1792 году. Ему посвящена книга Харлампович «Отец Макарий Глухарев», изданная в Санкт-Петербурге в 1905 году. Его преподаватели, только что закончившие ту же академию, студенты первого набора, среди них и отец Герасим Павский, учивший Глухарева еврейскому языку. Духовное настроение академии создавал в это время ее ректор архимандрит Филарет, будущий московский святитель. Глухарев был одним из самых даровитых и блестящих студентов второго курса, то есть второго выпуска, пишет Чистович. В Академии Глухарёв был под всецелым влиянием Филарета. Ничего не делал и не начинал без его совета и благословения, и почти ежедневно исповедовал ему свои помыслы. Глухарёв был человек исключительной впечатлительности, но всецело обращенный вовнутрь. В Академии он много читал мистических книг, Анта больше всего. Иоганн Арендт, ныне забытый нами, знаменитый немецкий лютеранский богослов, который издал 4 книги об истинном христианстве. Жил он в конце XVI – начале XVII века, 1555-1621 годы. Как-то даже пошел отец Макарий на мистические родения в духовный союз с Татариновой, но испуганный бежал. Назначенный после Академии законоучителем Екатеринослав, он сближается здесь с молдавскими старцами и сихастами, выучениками преподобного Паисия Величковского, которым принадлежит и местный архиерей Иов Потемкин, дворянин и офицер, избравший путь монашеского делания. Епископ Иоп, молдавские старцы Ливерий и Калиник убеждают молодого магистра принять постриг. Вскоре он переводится ректором в Костровскую семинарию и возводится в сан архимандрита в 1821 году. Если угодно, архимандрит Макарий – противоположность архимандриту Фотию, который был правой рукой митрополита Серафима Глаголевского. Он прямая ему противоположность. Именно поэтому… После того, как начались гонения на Александровы начинания, в 1824 году Макарий удаляется пользоваться упокоением в Киево-Печорскую лавру, а потом в Китаевскую и Глинскую пустыни. Дух архимандрита Макария очень уж диссонировал с духом эпохи Шишкова и митрополита Серафима, чтобы успешно продолжать духовную карьеру. Да и сам Макарий вряд ли к ней прилежал душой. Макарий все время в духовном поиске. В Екатеринославе он молится с духовными христианами, молоканами, и обнаруживает, что свет Божий озарения сияет и в их теплой вере. Это его слова. В 1819 году его находят в Екатеринославе путешествовавшие по России квакеры Грилло и Аллен. Они с собой привозят рекомендательное письмо к Макарию от епископа Филарета, и молодой иеромонах находит с квакерами большую духовную близость. Макарий мечтает построить в Москве храм с 3 отделами для православных, католиков и лютеран. В Глинской пустыне под руководством старца Филарета он много переводит – исповедь Августина, Лествицу, беседы Григория Великого, огласительные слова Федора Студита, переводит Макарий из французского и творения Терезы Авильской, берется за Блеза Паскаля. То есть ни западное благочестие ему не чуждо, ни практики, как бы мы сейчас сказали, сектантов, да? Широта духовных интересов, исключительное доброжелательство и открытость любому духовному опыту, целью своей имеющей Творца, постоянное ощущение призвания служить к просвещению других, проповедовать Евангелие всей твари – это отличительные признаки Александрова века, вполне были характерны для архимандрита Макария. В 1829 году Макарий просится в миссию для просвещения сибирских инородцев и назначается в Тобольскую епархию. Он думает проповедовать киргизм, но обстоятельства складываются иначе, и 15 лет до 1843 года он возглавляет миссию среди алтайцев. В историю церкви ему было суждено войти именно как просветителю алтайского народа. Объясняя мотивы канонизации архимандрита Макария, председатель синодальной комиссии по канонизации митрополит Ювеналий в 2000 году свидетельствовал, ревностно исполняя повеление воскресшего Господа идти учить все народы, архимандрит Макарий со смирением и самоотверженностью потрудился во благовестии Христовом. Новое поколение христианских миссионеров видит в нем образец апостольского горения. Народ церковно благоговейно хранит память о нем, его трудах и чудесах, по его молитвенному предстательству». Конец цитаты. Именно трудясь во благовестии Христовом среди алтайцев, переводя священное писание на сибирские наречия, преподобный Макарий вспомнил о деле русской Библии, к которому он имел в свое время близкое отношение. Видя, что уже 10 лет перевод Библии на русский язык не продвигается, и не понимая, вдали от церковно-государственного Олимпа, почему, Макарий пишет в 1834 году с Алтая письмо своему духовнику митрополиту Филарету Московскому о потребности для российской церкви переложения всей Библии с оригинальных текстов на современный русский язык. Опасаясь за судьбу наивного ревнителя Слова Божьего, митрополит скрывает это письмо и не дает ему ход. Он-то, прекрасно ориентируясь в настроениях придворных сфер, отлично знает, что предубеждение против новых переводов священных книг вообще сильно. Однако молчание духовника не остановило Макария. Он приступает к продолжению перевода Ветхого Завета, который библейское общество приостановило на исторических книгах Писания. Обложившись словарями и европейскими переводами, в алтайской глуши между Бийском и Кузнецком архимандрит Макарий приступает к переводу книги Иова с еврейского подлинника. Архаичный, высокопоэтический язык книги Иова очень труден для понимания, но тут пригодились уроки отца Герасима Павского. «Немало бессонных ночей, при колеблющемся пламени свечи, слабы глазами архимандрит провел за рабочим столом, делая работу, которую никто не просил его делать, за которую не ждал он ни вознаграждения, ни служебных поощрений. Это был чистый жертвенный подвиг Христа ради. И вот перевод готов». В 1837 году Макарий посылает его в комиссию духовных училищ и одновременно пишет письмо государю с просьбой повелеть, о наивность, рассмотреть его перевод в комиссии и издать за казенный счет. Письмо это удивительно по своей непосредственности и духовной открытости документ. Оно бесконечно далеко отстоит от бюрократических писаний Николаевской эпохи. Вот этот текст. «Бог, пекущийся о всяком черве, о всякой травке и всякое создание свое, наделяющее всем благопотребным, не оставляет, конечно же, и человека. Высший дар человеку – христианская Библия. Всемилостивейший государь, ваше величество, открыли восхитительные виды надежды, что Российская Церковь получит от благословенной десницы монарха Святую Библию на живом российском наречии в переводе с оригинальных языков еврейского и эллинского, в той полноте, в той общей для всех вразумительности, какой было благоугодно Господу Богу даровать ее человеком. Язык славянский сделался мертвым, на нем никто у нас не говорит и не пишет. Число людей, разумеющих его в Священном Писании, мало перед миллионами, частью неразумеющих, частью малоразумеющих, между которыми большое количество служителей церкви. Российский народ достоин иметь полную российскую Библию. Ваше Величество, можете совершить сие святое здание, столь торжественно начатое и столь высоко возведенное в царствование Александра Благословенного. Токмо слово царское изречете, и российская Библия явится во всей полноте и красоте своей». Конец цитаты. Макарий сравнивает издание полной русской Библии с изданием полного собрания законов спиранским, приведшим отечественное законодательство из хаоса в, как он говорит, изящный порядок и вожделенную ясность. «Всемилостивейший государь», – продолжает алтайский миссионер, – «когда Российская Церковь будет иметь полную Российскую Библию, тогда Господь избавит нас от нареканий между народами, которые уже не будут говорить, что русские ненавидят свет и сами боятся полного света своей религии». Конец цитаты. Страшное, надо сказать, обвинение. Страшное, но справедливое. Ведь именно страх того, что чтение Слова Божьего вызовет антиправительственные мятежи и упадок веры в народе, заставляли митрополита Серафима и графа Протасова настаивать на сокрытии Библии от русского общества. И страх этот видел весь мир и презирал русских, их православную церковь, их христианское царство, за то, что русские равнодушно остаются без полной Библии российской, как продолжает Макарий, между тем, как имеют полно Аль-Коран на российском наречии, и те из русских магометан, которые не понимают его на арабском оригинальном, могут читать его в русском переводе. Макарий объясняет государю, что Библия на русском языке вовсе не опасна, но, напротив, откроет, цитата, «все божественные источники христианского просвещения, чтобы чистые животворные воды Слова Божия самыми удобнейшими путями разливались по всем сословиям народа водительству вашему веренного, и особенно возвысит и очистит нравственность в церковном клире». Такие успехи образованности христианской и вообще в народе русском, и особенно в церковном чине, продолжает Макарий, подготовят достойных делателей для проповеди христианства среди суеверных племен, содержащихся в составе государства российского. Нам указывают на английских и германских миссионеров и пасторов, но они уже давно имеют полную Библию на живых отечественных языках. Архимандрит Макарий напоминает Николаю Павловичу слова апостола Павла к Тимофею о полезности всего Писания и отводит мнение, что священное Писание может быть кому-то в соблазн. Для верующих оно сила и премудрость, и только для грешников, как пишет отец Макарий, камень преткновения. Ответа на письмо не последовало, хотя, наверное, письмо дошло до адресата, и император держал его в руках. Летом 1840 года свои письма царю Макарий видел в горнице великого нашего старца, как он сам говорит, то есть митрополита Филарета Московского. Совершенно очевидно, что без воли августейшего адресата письма Макария никогда бы не были отправлены какому-либо третьему лицу. Комиссия духовных училищ послала перевод книги Иова на отзыв новому после папского профессора еврейского языка Петербургской академии протоиерею Иванову, который в уклончивом ответе, хотя и признавал точность перевода, но подчеркивал, что без значительных усовершенствований он не может быть употреблен в духовных училищах. Однако и мнение профессора Иванова не было сообщено Макарию. Не дождавшись ответа, Макарий переводит книгу пророка Исаии и вновь посылает ее государю и в комиссию духовных училищ. Вместе с переводом он отправляет императору и старое свое письмо, полагая, что оно не прочтено адресатом, и добавляет к нему новое, более решительное и строгое. Почему прекращены работы по переводу Библии? «Почему не издаются более известия библейского общества?» – спрашивает архимандрит. «Великобританская церковь изобрела способ напечатать Библию для слепых, а мы не заботимся дать ее и зрячим. Бог да возглаголит в царском сердце вашем о святом слове своем во благо церкви своей», – завершает Макарий свое второе письмо императору. Но ответа вновь нет ни от царя, ни от комиссии. Летом 1840 года архимандрит Макарий приобретает в Петербурге полный перевод Павского, сверяет с ним свой перевод, исправляет его и вновь посылает в Синод 26 декабря, на этот раз уже с очень строгими предупреждениями. Теперь, после летней встречи с митрополитом Филаретом, похвалившим письма Макария к царю, миссионер знает, что его новое письмо, направленное в Синод, обязательно будет передано на высочайшее рассмотрение. В Синод писать проще и сказать можно больше откровений, но в действительности это послание не Синоду, а тому же всемилостивейшему государю. вспоминая осаду Иерусалима ассирийцами при иудейском царе Эзекии, когда, чтобы напугать и соблазнить защитников города, послы ассирийского царя Сеннахерима вели переговоры с иудейскими военачальниками на еврейском языке в присутствии всего народа, Макарий пишет: «Рабы невидимого Сеннахерима, прельщающие народ и отклоняющие от послушания Господу и Христу его, и они говорят народу живым языком его, а стражам Сиона и защитникам Иерусалима предоставлено говорить со гражданами не иначе, как на языке умершим и словами для многих невразумительными. Библия одна для всех, и в ней одной все». И все могли бы находить время для русской Библии, по которой было бы удобнее, нежели по славянской, умудриться во спасении верою во Христа Иисуса. Служители Церкви и Слово Божие – суть соработники у Бога и не имеют права сокращать десницу Божию во спасение душ человеческих. Нет причины опасаться полной Библии русской, в переводе с оригиналов – светлый и ясный. Всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Неужели правы сектанты, восклицает Макарий, которые говорят, что правители церкви отчасти нарочно укрывают от народа свидетельства истины, отчасти сами не видят их. Слово Макария поднимается до высот истинно пророческого обличения. Кажется, что сам древний Исаия, которого переводил миссионер в алтайской глуши, говорит его пером: «О горе! Мы стали тылом к истине, а лицом ко всякой лжи. Мы отвратились от святых евангелистов, апостолов и пророков и обратились к духам обольстительным. О горе! Затворились царские двери, которыми из святилища исходили к нам евангелисты один за другим, и церковь российскую благословляли от лица Иисуса Христа каждый своим Евангелием на российском языке. Затворились царские двери, которыми исходили к нам из чертога небесного и царь Давид, и пророк Моисей. Сколько лет, как мы слышим, будто все пятикнижие Моисеева, действительно переведенное на чистый русский язык с еврейского, в премногих особях, то есть копиях, лежит в простом складочном месте, если бы Макарий знал истинную судьбу русского пятикнижия, которое, как вы помните, было сожжено. Та святая и страшная книга закона Божия, которая лежала при ковчеге Завета Иеговы во святом святых, и которую читали перед всем Израилем вслух всего народа, не исключая жен, детей и пришельцев, неужели Слово Божие в облачениях славянской буквы перестает быть Словом Божьим в одеянии российского наречия? Оно было уже в печати предано, как затворились царские двери, и все сокрылось, и стало темно, и сердцу с грядущим судом, в откровенности состоящим, грустно. Именно в этом письме архимандрит Макарий впрямую называет постигшее империю бедствие, наводнение 1824 года, кончину императора Александра, восстание 14 декабря 1825 года, эпидемию холеры 30-31 годов, пожар Зимнего дворца декабря 37 года, наказаниями Всевышнего за глумление власти над Словом Божиим. Я не буду читать этот кусок, но в полном письменном тексте лекции я его дам. Архимандрит Макарий вспоминает гибель армии Наполеона на просторах России и объясняет сокрушение колоссальной силы и славы его тем, что французы кощунствовали над христианскими святынями, глумились над мощами угодников Божий. И, вспомнив недавнюю историю, он заключает: «Не прикоснулись ли и мы небрежную холодностью к помазанным твоим во святых писаниях их, которых не восхотели принять на российском языке своем? Не сделана ли нам обида, как царем Азии, когда возгордилось сердце его на погибель его?» Это уже очень серьезные слова. Это письмо было услышано, и ответ архимандриту был дан. 11 апреля 1841 года, наверняка не без царского указания Протасову, состоялось определение Святейшего Синода в отношении писем Макария. Алтайскому миссионеру было вменено в вину, что он, требуя возобновления перевода Святого Писания на русский язык, приступает к пределы своего звания и своих обязанностей и входит в суждение, не согласные с решением, уже принятым по сему предмету высшую властью. Ему было разъяснено, что мнение его об отсутствии Писания на природном наречии российского народа ошибочно, тогда как Церковь Российская имеет оное на природном славяно-русском языке, на котором и простолюдины священное Писание читают и разумеют. Синод лгал, когда писал это, знал, что лжет, и все равно писал. Наконец, рассуждения архимандрита Макария, как говорится в определении Синода, в которых он разные бедствия представляет как бы наказание за неисполнение его мысли переложить все священное писание на новое русское наречие, сколько неосновательны и нелепы, столько же несообразны и с должным повиновением, постановленной от Бога власти и с духом смирения, в противность которым он поставил себя непризнанным истолкователем судеб Божьих. Как будто бы Исаия был признан, а он не призван. Синод предлагал томскому епархиальному архиерею вызвать миссионера и сообщить ему, что он нарушил 55-е апостольское правило, если кто из клира досадит епископу, да будет извержен, и должен быть строго наказан, но советовал проявить снисхождение и, наложив епитимию от 3 до 6 недель, отпустить назад к месту службы, объяснив, что служение призывает его к переводу священного писания не на русское наречие, а на язык инородцев, которым он проповедует. В послужном списке миссионера появилась запись: проходил при доме епископа Томского 40-дневную очистительную епитимию по случаю предоставления правительству мыслей и желаний своих в рассуждении полной Библии на российском языке в переводе с оригиналов. Конец цитаты. Об этом наказании святителем Филаретом позднее будет написано. Отцу Макарию пришлось в свое время понесть и епитимию за свой перевод. Его заставили каждый день служить литургию в продолжении 6 недель, но это принял он за милость Божию и был очень доволен епитимию. Конец цитаты. Несмотря на строгое определение Синода, пламенный миссионер не оставляет своего стремления просветить не только алтайских инородцев, но и своих соотечественников, русских людей, светом библейской истины. После синодального определения он прекрасно сознает, что продолжение усилий в этом направлении ведет его ко многим скорбям. Но Макарий тверд в избранном пути. В своей неустрашимости он действительно подобен древним пророкам. В ноябре 1841 года он посылает московскому губернатору, князю Дмитрию Голицыну, тестю графа Протасова, рукопись новой книги «Алфавит Библии. Собрание переводов на русский язык ветхозаветных и новозаветных текстов для домашнего чтения». Макарий просит опубликовать ее христолюбивым усердием вашего сиятельства. Губернатор, очень равнодушный к религиозным верованиям, отослал рукопись графу Протасову, а тот – ректору Санкт-Петербургской академии, епископу Афанасию Дроздову. Последовало определение, признающее книгу опасной, и что особо замечательно опасными ректор признает слова Иисуса Христа и апостольских посланий, сталкивая их с посланием восточных патриархов от 1723 года. Там, где послание расходится с Писанием, епископ отдает предпочтение посланию. А некоторые места Писания, как, например, Деяния 17.24 или апостола Павла, послание к римлянам 14.14, он полагает опасными без всяких комментариев. Особенно же владыку Афанасия пугает русский перевод слов апостола Павла об участи рабов. Первое послание к Коринфянам 7:21. «Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». Славянский текст призывает рабов еще больше порабощать себя, а русский соблазняет видами свободы. «Каким смутом может привести такой перевод?» – риторически спрашивает епископ. И в результате декабрьское 1842 года определение Синода постановляет: оставить сию рукопись без всякого употребления, сдать для хранения в синодальный архив, а автору сделать строгое внушение, что если он и впредь будет приступать долг смирения перед церковной властью, то за сие подвергнется неминуемому законному взысканию. В 1843 году архимандрит Макарий увольняется от алтайской миссии и переводится настоятелем в Болховский Оптин монастырь в Орловскую губернию, потому что здоровье его полностью испорчено. Но своих трудов он не оставляет, продолжает перевод Библии, думая о грядущей для русского народа пользе. Страдая от гласного надзора, он выпрашивает у Синода позволение отправиться в Иерусалим. Макарий мечтал на свободе продолжить свои переводческие труды в Вифлеемской пещере блаженного Иеронима, знаменитого переводчика Писания на латинский язык, той самой Вульгаты создателя. По дороге он думал заехать в Лейпциг, обсудить вопросы библейского перевода с немецкими учеными-библеистами. Но мечтам этим не суждено было осуществиться. Уже держа в руке посох паломника, он занемог и вскоре после того, 18 мая 1847 года, скончался. Сменивший в 1819 году Филарета в должности ректора Петербургской духовной академии, его друг и ученик Григорий Постников писал ему 12 декабря 1844 года уже с Тверской кафедры: «Одна мысль о запрещении чтения священного писания простым христианам приводит меня в страх. Не могу постигнуть, откуда происходит такое мнение. Не есть ли оно изобретение всегда скрытно действующих агентов латинства, иностранных агентов, да? Если это мнение есть порождение умножающегося в наше время вольнодумства, дабы потом, как оно прежде поступало с духовенством Западной Церкви, смеяться над нами». Совершенно правильно полагаешь, что такой запрет выгоден только врагам России, неспровергателям престолов и алтарей. Высокопреосвященный Григорий не мог и помыслить, что запрет на чтение Библии нисходит с политического олимпа империи от самого высшего земного защитника православной веры. Но теперь мы знаем это с полной ясностью. В новое уже царствование в 1860-67 годах православное обозрение напечатало переводы архимандрита Макария с еврейского. Оказалось, что неутомимый тружник перевел на русский язык почти весь Ветхий Завет, всех больших и малых пророков, книгу Иова, Песнь Песней, Экклезиаста, Притчи Соломонова, Пятикнижие Моисеева, книгу Судей, четыре книги Царств, Руфь, обе книги Паралипоменона, книгу Неемии, Эсфири, а также вторую книгу Эздра и первую и вторую книги Макиавейские с греческого. И перевел, надо сказать, прекрасно. Это действительно был труд, сравнимый с делом блаженного Иеронима. Бескорыстный, громадный труд во благо народа русского. Но в Николаевской России о нем почти никто даже и не услышал. Вспоминая архимандрита Макария, его духовник, митрополит Филарет, писал: «Макарий был истинный слуга Христа Бога. И, конечно, примечательно, что он во время нескорбное предрекал скорби за небрежение о распространении Слова Божия. И скорби потом пришли». Конец цитаты. Увы, скорби, свидетелем которых на закате дней своих стал святитель Филарет, поражение в Крымской войне, Второе польское восстание, были лишь предзнаменованием скорбей несравненно больших, излившихся на Россию в XX веке. непросвещенность народа светом Слова Божия стал далеко не последней причиной жестокости и изуверства русской революции и столь легкого прельщения сердец темного и невежественного народа, это из послания святителя Тихона, патриарха московского, богоборцами-коммунистами. Предсказания святителя Филарета и преподобного Макария сбылись в XX веке в полной и страшной мере.